Глава 66. Эндж. Когда в дверь позвонили, Эндж держала в руке кисть. Она стояла на заднем крыльце, пачкая холст большими цветными полосками, которые накладывались одна на другую. Сегодня утром ей пришла в голову мысль, почему бы не нарисовать что-нибудь. Это было неожиданно приятно. Рядом с ней на большом куске газеты лежало несколько инструментов для работы. Лопатка, нож для масла, губка, которыми она пользовалась для создания текстуры. Когда-то, не так давно, она бы сфотографировала все это выстроенное в ряд и выложила бы в Инстаграм с хэштегами «краски, творчество, искусство». Но сегодня она этого не сделала. Эта маленькая частичка жизни была не предназначена для других. Это было что-то только для нее. Полчаса назад вышел Олли и очень удивился. «Что это такое?» — спросил он, скривив губы. — Рисунок. — Зачем? — Я рисовала, когда была моложе, — весело сказала она. — Почему бы не заняться этим сейчас? Он побрел прочь, бормоча. — Неужели я единственный нормальный человек в этом доме? Возможно, так оно и было. Конечно, картина не была хороша. Краски смешались, сделав все коричневым и неприятным. Но Эндж это нравилось. Как оказалось, Лукас был не единственным, кто мог создавать приключения и веселье в ее жизни. Она тоже могла быть спонтанной. С тех пор, как Лукас ушел, она ни разу не смотрела шоу Опры. За последние недели она несколько раз брала мальчиков с собой в разные поездки. Первое в кино, по общему признанию, не очень удалось, но это было только первое приключение. Вчера вечером она решила, что в следующие выходные она отвезет сыновей в аэропорт, и они сядут на первый же рейс. О да, ее приключения обещали быть хорошими. Может быть, даже лучше, чем у Лукаса. Ребята, похоже, неплохо справлялись с разводом, но Эндж знала, что по пути будут проблемы. Олли, в частности, полюбил фразу «У папы дома мы...» Лукас нашел себе квартиру в Блэк-Рок, в соседнем пригороде, так что он был рядом, и их соглашение насчет опеки отлично выполнялось. Лукас забирал мальчиков каждые выходные, а также по вечерам в среду. Он познакомил мальчиков с их сестрой, и они, похоже, восприняли это как должное. Хотя, когда Олли спросил, может ли Чарли прийти и поиграть у них дома, Эндж чуть не подавилась своим шардоне. Она собиралась оставаться спокойной, покладистой мамой, но даже у нее есть предел терпения. В дверь снова позвонили, и Эндж вспомнила, что она одна дома. Олли только что забрала мама его друга, чтобы пойти на карате, а Уилл пошел в кино с Кэндис. Перед его отъездом Эндж провела с ним долгий разговор об уважении к женщинам. Он закатил глаза и выглядел испуганным, но Эндж была полна решимости убедиться, что он все понял. Она положила щетку на газету, вытерла руки тряпкой и направилась к двери. Там были Френ, Эсси, Изабель и все дети. «Привет! Вас много?» «Ты забыла, что приглашала нас к себе?» — спросила Френ. «На самом деле, да. Но проходите». Прошли те дни, когда Эндж тщательно готовилась к приходу гостей, ходила по магазинам, убирала и приводила в порядок все, что было в пределах ее власти. Отчасти из-за того, что большую часть уборки всегда делал Лукас, но еще больше потому, что теперь ей нравилось устраивать небольшой беспорядок. Чем несовершеннее вещи, тем они более настоящие. Все прошли внутрь, и дети потянулись к корзине с игрушками, которая лежала на боку, а ее содержимое вываливалось наружу. Игрушки теперь практически всегда были разбросаны по полу. И у нее всегда играл кто-то из детей Эсси и Френ. Часто, когда он думал, что никто не смотрит, Олли тоже рылся в этой корзине, играя с какой-нибудь фигуркой или машинкой. Ей нравилось смотреть на эти последние мгновения детства. Совсем скоро они испарятся, и его будут интересовать только девчонки. Было приятно жить в доме, в который то и дело приходили люди. Она поняла, что именно это и представляла себе, когда они переехали в Плезант-Корт. «Ох, чем же я буду вас кормить?» — сказала Эндж, направляясь в кухню. «Фактически у меня есть виноград и попкорн, и тосты, и кофе. Отлично, сказала Френ, присоединяясь к ней на кухне. Я сделаю тосты. У Энж все еще оставались сомнения насчет того, чтобы совсем бросить Лукаса. Иногда она едва сдерживалась, чтобы не взять телефон и не попросить его вернуться. Она знала, что скоро он найдет себе кого-нибудь другого, и тогда у нее не будет выбора. «Тебе просто нужно продержаться до тех пор», — сказала ей Френ на днях. И, к своему удивлению, Энж рассмеялась. Энж и Френ расставили тарелки с виноградом, тостами и попкорном и направились в гостиную, где Эсси и Изабель о чем-то тихо разговаривали. Они подняли глаза, когда вошли Энж и Френ, и Эсси заметила это, улыбаясь от уха до уха. «Что?» — хором сказали Энж и Френ. Изабель подалась вперед. «Я беременна».